Глава 64. Проходя через зал, мы вооружились. Я прихватила катану, арбалет, пару обрезов. Лика и Майк последовали моему примеру. А вот Алекс не изменял своей любви к автоматам и обрезам. Мы обвешались оружием, как новогодние елки игрушками. Выйти из бункера гильдии без оружия было безумием. Бронежилеты были тоже не лишними. Пренебрегать ими мы не стали. Мало ли с чем придется столкнуться. Как только Тори станет человеком, всем надо будет бежать. Если случится облава, мы должны быть готовы к ней. Также мы взяли альпинистские тросы с кошками и карабинами. Пригодятся. Владея Граалем, мы с друзьями были в большой опасности. Охотников на священную чашу было хоть отбавляй. Надо поскорее избавиться от нее. И я полагала, что Гарри Вальц в ближайшее время свяжется со мной, чтобы забрать Грааль. Впервые в жизни хотела нарушить договоренность и не отдавать чашу. Так мне велела совесть. По сути, Грааль я должна была вручить Гарри Вальцу. Но я ни за что в жизни не простила бы себя, если бы поступила так. Пусть даже никогда не узнаю, кто убил моих родителей. Но отдать такое бесценное сокровище вампиру и я не могла. Мой долг – передать Грааль честному человеку, не жадному до власти, стоящему на защите людей. Это был Слови Грант. Итак, план был таков. Обращаем Тори в человека. Она с Майком уезжает из города. Мы с Алексом остаемся в безопасном месте. Лика едет в офис гильдии и приводит к нам Словика Гранта. Он сумеет правильно распорядиться Граалем и защитит нас от преступников. Скорее всего, нам придется уехать из Нью-Идена, но это было для меня радостью. Мы вышли из гильдии в тоннеле ливневых стоков и пошли к стоянке мотоциклов. Ты уверена, что это лучший план? Лика сильно сомневалась. Считаю, что мистер Грант должен знать, что произошло. И я была категорична. А как же Гарри Вальц? Напомнил Майк. Он не сказал мне, где искать его. Заметила я без капли сожаления. Потому не стану суетиться. О Святом Граале вначале должен узнать Слови Грант. Я доверяю исключительно ему. Но если Гарри узнает о том, что ты сделала так, то тебе не поздоровится, беспокоилась Лика. Чему здесь слово «если»? Не поняла я. Он обязательно узнает. Я уверена в этом. Он знает все и обо всем. Так что ему уже известно, что мы вернулись из подземелья тамплиеров со Святым Граалем. Полагаю, я уже не представляю никакого интереса для него. А вот Святой Грааль – это да. Так что он постарается убить меня и завладеть Граалем. Прежде я охранял тебя, а теперь придется охранять Грааль. Алекс кивнул на рюкзак. Ничего, ты справишься. В этом я не сомневалась ни на секунду. «Как знать!» – недоверчиво протянула Лика. «Теперь-то он человек, силёнок поменьше, да и смертен. Любая пуля прикончит, а защищаться он не привык». «Научусь!» – холодно отрезал Алекс. «К тому же, ты еще даже не знаешь, на что я способен». Я поняла, что он ощущает свою уязвимость. Быть вампиром и быть человеком – разные вещи. А в нашем деле бессмертность была бы очень полезным качеством. У нас все получится. Я взяла его за руку. Ведь мы команда. Ты же сам говорил. У тебя всегда все под контролем. И с тобой я в безопасности. Ты самый лучший спецагент в мире и потрясающий телохранитель. Надеюсь. Он на ходу притянул меня к себе и чмокнул в висок. Давно я не был человеком. Забыл, каково это. Разочарован? Шутливо протянула я. Нисколько. Наоборот, я счастлив. Человеческие чувства намного сильнее вампирских. И теперь моя любовь к тебе еще больше. Нашли время разговаривать, возмутился Майк. Не лезь к ним. Неожиданно вступилась за нас Лика, двинув Майка локтем. Может, больше не представится возможность поговорить? Она была права. С такой ношей за спиной мы были очень привлекательной целью. Еще более важной, чем когда я была сама по себе. Запрыгнув на байки, мы помчались к месту встречи. Нашей целью был строящийся небоскреб. Ночью строителей не было, только охрана. Но она не представляла проблем. Стоило лишь попасть в здание через верхние этажи, и все. Что будет происходить после, останется между нами. Мы прихватили с собой страховочные тросы с кошками и карабинами. Так что сумеем залезть. Ночной город не спал. Мы влились в поток машин и полетели по автостраде. Я любила быструю езду. Ощущение, что летишь, как на крыльях. Свобода пьянила. Через час мы достигли нужного объекта. Оглядевшись на месте, оставили мотоциклы подальше от небоскреба и дошли до него пешком. Так мы привлекали меньше внимания. Громадная постройка хмурым островом взметнулась в небеса. На первом этаже горело одинокое окно. Мы подошли поближе. В освещенном помещении сидели два охранника. Один смотрел телевизор, другой спал на диване. «Работяги!» – иронично подметила Лика. «Вкалывают, не покладая рук». Вход был закрыт. До четвертого этажа в оконных проемах стояли стекла. По строительным лесам мы вскарабкались на пятый этаж. Здесь окон еще не было. Мы залезли в здание, осмотрелись. «Где Тори будет ждать нас?» – спросил Алекс Майка. «Выше. Так, чтобы снизу нас никто не смог заметить». По лестнице стали подниматься наверх. Этажей 30 осилили легко. Но дальше дело пошло сложнее. Передохнули и снова пошли наверх. «Зачем же так высоко?» Я была в недоумении. «Уже вполне хватило бы той высоты, что есть. Никто снизу не услышит и не увидит ее обращение в человека». «Тори!» – прокричал Майк. В ответ тишина. «Позвони, скажи, чтобы спускалась», – попросила я. «Заодно выяснишь, здесь ли она», – поддержала меня Лика. «А то, может, Тори задерживается, а мы готовы залезть пешком на 200-й этаж, лишь бы отыскать ее». Майк вынул телефон и набрал Тори. Потом потряс трубку. «Нет связи!» Он был удивлен. «В центре города?» И я удивилась еще больше. «Это у тебя телефон неисправен!» Достала свой, проверила связь. «Тоже нет!» Протянула я. «О, подожди!» Оживился Майк. «Тут от нее пришло сообщение, пока мы ехали сюда. Читай скорее!» Алекс остановился, переводя дыхание. «Будучи вампиром, я легко преодолевал любые лестницы. Хоть до самого верха мог идти без остановки. Теперь сложно». «Да, у вампиризма есть свои плюсы», – поддержал Майк и прочел сообщение. «Привет. Я уже на месте. Выбрала самое безопасное место на верхнем этаже». «Она издевается?» – обалдел Алекс. «Мы до утра туда не доберемся». Он, конечно, загнул. «Еще полчаса-час, и мы на месте. Но не факт, что до места доберемся все. Все устали». «Но я не могу связаться с ней. Придется идти». «Тебе надо, ты иди», – возмутилась Лика. «Я дальше не пойду. Устала так, что хоть вой». Действительно, идти еще выше было безумием. Чему она так высоко поднялась? Будто издевается над нами. «Здесь должен быть строительный лифт». Я поискала его глазами. «Ни черта не видно. Посвети, Лика». Она зажгла фонарь. «Раньше ты не могла вспомнить про лифт?» «Мы искали Тори и не знали, на каком этаже она будет», — напомнила я. «Вот и прочесывали каждый этаж». Лика еще что-то пробурчала невразумительное, но я уже не слушала ее. Алекс безошибочно определил, где шахта лифта, и двинулся к ней. Мы потянулись за ним. «Строители, скорее всего, отключают электричество на ночь», — предположила я. «Вот сейчас и проверим это», – отозвался Алекс. Шахта лифта была без дверей и отгораживалась металлической сеткой. На стене висел пульт вызова. Алекс нажал здоровенную кнопку, и вдруг в шахте раздался шум едущего лифта. «Неожиданно», – отметила я. «И подозрительно». «Очень подозрительно», – заметил Алекс. «Не верю, что именно сегодня строители забыли отключить электричество». Мы переглянулись. «Да вы что?» – напустился на нас Майк. «Думаете, что кто-то узнал о наших планах и заманивает нас наверх?» «Очень на то похоже», — отметил Алекс. «Неужели Тори в беде?» — заволновался Майк. «Полагаю, что это мы в беде, а не Тори». Алекс отошел от шахты лифта. «Все вниз!» – скомандовал он. Я не стала возражать. Из всех нас только один был спецагентом. И его профессионализму я доверяла. Но путь нам преградили вооруженные до зубов вампиры. Они взяли нас в плотное кольцо. Мы выхватили оружие и направили его на противника.